Всем привет, друзья! Есть небольшие новости. Мы тут собрались втроем, я Некрофус и автор «Обитателей подземок», и у нас получилась новая история, в которой вы сможете услышать и меня, и Некрофуса вместе. Послушайте, что получилось. Первая часть по ссылке в комментариях, ну и подписывайтесь на Некрофуса, если не хотите пропустить продолжение. Яркие лучи солнца несмело пробивались сквозь белоснежные облака. Отблеск алой зари медленно покрывал землю теплым весенним светом. На одном из таких солнечных лучей испускались на бренную землю два ангела. Высокий седой старец в белоснежной рясе с огромными белыми крыльями тихо сказал идущему рядом собрату: «Ну, вот и прибыли. Здесь ты и будешь учиться ремеслу хранителя». Бескрылый невысокий ангел в белой рясе с головой накрытой капюшоном, который до этого момента кратко следовал за старцем, тихо ответил: «Да, учитель, я готова». Старец, опираясь на высокий посох, продолжил: «Время нам досталось неспокойное, военное, тяжелое испытание для людей, ну а для нас и подавно». Невысокий ангел сбросил с головы капюшон и открыл свое красивое женское лицо. Старец посмотрел на девушку, улыбнулся и тихо произнес: «Ну что, полетели на помощь людям?» Девушка кивнула и кратко ответила: «Да, учитель, я очень хочу поскорее освоить ремесло ангела-хранителя». Оба ангела медленно поплыли по воздуху, не касаясь земли. Девушка несмело обратилась к старцу: «Скажите, учитель, почему я совершенно не помню свой жизненный путь? Что я могла совершить такого, что меня сразу после земной жизни послали учиться на ангела-хранителя?» Старец вздохнул и тихо ответил: «Ой, память о земной жизни к тебе вернется после того, как ты сдашь экзамен и получишь ангельские крылья». Девушка улыбнулась и весело воскликнула: «А кем были вы, учитель, в земной жизни?» Старец широко улыбнулся: «В земной жизни я был извозчик». Девушка удивленно переспросила: «Обыкновенным извозчиком?» Старец приподнял густые брови: «Да, Анна, обыкновенным извозчиком. А ты в земной жизни была обыкновенной матерью». Девушка, раскрыв широко глаза, спросила: «И что, каждый после земной смерти может стать хранителем?» «Ты все узнаешь, когда придет время, а сейчас приступим к обучению. Скоро из лесной чащи выйдут трое мужчин, которые защищают свою землю. Вот их ты должна спасти от неминуемой гибели». Сквозь лесную чащу почти гуськом след в след пробирались трое мужчин в потертых телогрейках. Впереди шел крепкий парень лет 35, вслед за ним шел пожилой мужчина, а замыкал отряд совсем юный парнишка. Выйдя на опушку леса, первый пригнулся к земле, сорвал травинку и, надкусив ее, осмотрелся на местности. Пожилой мужчина прошептал: «Может, обойдем эту опушку, командир?» Командир отмахнулся: «Нет, пойдем напрямик, времени в обрез, нам до темноты надо успеть. У тебя это что, первый поход?» Мужчина поправил очки и тихо ответил: «Да, первый. Мне 50 лет, я до войны бухгалтером работал, поэтому меня как солдата никогда в расчет не брали. Но я не трус, я сам вызвался на это дело». Из-за спины бухгалтера появилось бледное лицо молодого парнишки. Он, оглядываясь, тихо произнес: «Здесь мины могут быть, лучше через лес пойдем, по корневищам, я эти места хорошо знаю». Командир недовольно возразил: «Меня назначили главным, поэтому слушайте меня внимательно. Я единственный среди вас кадровый военный, а вы оба гражданские лица». Бухгалтер нахмурил брови. «Пашка Глухов правду говорит. Нельзя напрямик, там мины могут быть». Командир цокнул, потянул автомат и сквозь зубы прошипел. «А кто он такой, твой Пашка Глухов? Бывший пастушок, который из винтовки ни разу не выстрелил?» «Я сказал, пойдем напрямки. Нам к вечеру надо дойти до железной дороги, а до нее еще километров 20 топать». После недолгих споров группа след в след шла по лесной опушке. Ангел Анна, которая все это время находилась рядом с партизанами, сказала учителю: «Через 6 шагов они наткнутся на мину». Учитель кивнул. «Значит, нужно их как-то выручать». Анна подлетела к командиру и у самой мины силой толкнула его в плечо. Тот упал на землю, двое других партизан подбежали к нему со словами: «Что с тобой, командир?» Командир выругался. «Вот блядь, споткнулся к корягу, чтоб ее!» Группа, оправившись, продолжила свой путь. Дойдя до леса, бухгалтер, отряхиваясь, довольно произнес: «Ха, странная опушка. Командир 9 раз спотыкался. Одни коряги кругом». Она, улыбаясь, посмотрела на учителя. Тот доброжелательно кивнул. Командир усмехнулся. «Да и не говори, старина, всю дорогу спотыкался, как неваляшка. Да, никогда такого не было. Надо бы нам по этому случаю короткий привал устроить». Разместившись вокруг свежего пня, командир достал фляжку и принялся жадно пить воду. Бухгалтер скрутил самокрутку и затянулся душистым самосадом. Молодой парнишка тихо попросил бухгалтера: «Дашь затянуться, дядя?» Тот многозначительно улыбнулся. «А лет тебе-то сколько?» Парнишка насупился и ответил: «Через пару месяцев будет 16». Мужик на выдохе пропел: «Молодец, правду сказал». Парнишка не унимался: «Ну так что, дашь затянуться?» Мужик усмехнулся: «Ха-ха, дам, через 2 месяца дам», и передал самокрутку командиру. В это мгновение из кустов послышался грубый голос: «Никому не двигаться, вы окружены!» Командир подскочил с места, бухгалтер только охнул, парнишка свалился на спину. С 4 сторон на их малочисленную группу вышли 4 вооруженных полицаев. Один из полицаев, приближаясь к командиру, ехидно проскулил: «Ха-ха, ну что, крысы лесные, попались?» После сказанного полицай ударил прикладом командира в лоб. Тот с криком упал навзничь и закрыл руками окровавленное лицо. Анна с тревогой спросила учителя: «Что же теперь делать?» Учитель пожал плечами: «Сейчас мы ничем не можем им помочь. Нам остается только наблюдать за происходящим». Анна суетливо спросила: «Но как же так? Мы же ангелы-хранители». Учитель тяжело вздохнул. «Ах, понимаешь, Анна, наша власть над людьми не безгранична. Иногда даже мы не в силах помочь людям, если те не пытаются помочь себе сами». Анна, раскрыв рот, ответила: «Но как они могут помочь сами себе в этой ситуации?» Учитель прошептал: «Не торопи события, Аннушка. Они все живы, а это самое главное в этом экзамене». Полицаи, связав партизан, стали избивать их ногами и громко кричать: «Откуда шли и куда? Зачем вам взрывчатка? Где располагается основная часть партизанского отряда, а? От кого получили задание? Кто возглавляет партизанское движение? А ну говори!» Бухгалтер, сжав зубы, терпел жестокие побои. Пашка, зажмурив глаза, всхлипывал и громко кричал: «Ничего не скажу, хоть закопайте!» Командир после нескольких ударов громко крикнул: «Я все скажу, только не убивайте!» Полицаи подняли за обе руки командира, и тот в подробностях начал передавать информацию врагу, указывая на карте место постоянной дислокации партизанских соединений. Бухгалтер и Павел с презрением смотрели на недавнего боевого товарища. В какой-то момент Павел бросился на командира и попытался зубами вцепиться тому в горло, но тут же получил сильный удар прикладом в живот. Ангел Анна вытащила у одного из полицаев револьвер из заднего кармана, положила его рядом с бухгалтером и ослабила узел веревки, который сдавливал руки пленника. После того, как бывший командир выдал всю информацию врагам, главный из полицаев громко скомандовал: «Двоих несговорчивых расстрелять, а этого болтуна повесить!» Командир упал на колени и завыл: «Вы же обещали, я же вам все честно рассказал, за что, умоляю, не убивайте!» После сказанного командир вцепился в сапог полицая. Полицай швырнул его с ногой и с ухмылкой ответил: «Ха, предатели не нужны никому!» Бухгалтер, облокотившись о пень, прикрикнул: «А вы сами что, не предатели?» Главный полицай присел напротив бухгалтера, вонзил в того уверенный взгляд и, оскалившись, ответил: «Я идейный враг. Я не за шкуру свою и не за сладкую жизнь воюю. Я вас, тварей коллективистов, с рождения презираю и убивать вас буду, блядь, до последнего вздоха. Ты серьезный враг, я тебя уважаю. Поэтому и умрешь, как солдат, от пули. А вот этот…» Полицай показал пальцем на командира. «Этот слизь, он не достоин уважения врага, поэтому сдохнет, как псина». После недолгой идеологической информации полицай встал с места, потянул ремень, повернулся и направился к остальным. Бухгалтер, заметив револьвер, который лежал в метре от него, нащупал узел и, что есть силы, попытался освободиться от веревки. На его удивление, веревка поддалась, и ему удалось развязаться. Схватившись за револьвер, он выстрелил в голову главному полицаю. Один из полицаев достал винтовку и выстрелил в бухгалтера, но Павел закрыл его грудью. Немедля, ни секунды, бухгалтер выстрелил два раза в стреляющего, тот охнув и повалился на спину. Двое других полицаев бросились в разные стороны. Бухгалтер выстрелил вслед одного из них, и тот с диким криком упал на землю. Бухгалтер выругался: «Ёпт! Один ушел, зараза!» После чего бросился к Павлу со словами: «Пашка, сыночек, живой!» Павел хрипло прошептал: «Живой вроде, пуля плечо пробила». Бухгалтер приподнял парня, развязал тому руки и, тряхнув головой, проговорил: «На вылет пуля, Пашка, на вылет! Это ерунда, сейчас мхом заткнем дырки, дойдем до наших, там день-другой отлежишься, сынок, и через недельку и не вспомнишь». Пашка скривил лицо: «Хорошо бы». В этот момент командир со связанными руками встал с места и, подходя ближе к бухгалтеру, неуверенно начал говорить: «Я хотел спасти всех нас, думал, если дам неверную информацию, то они нас и не расстреляют. Вы не подумайте, я не предатель, я хотел дезинформировать врага, чтобы выиграть время, ну, выбрать удобный момент и нанести ответный удар». Бухгалтер грустно усмехнулся: «Ну конечно, я понимаю, ты же из нас троих единственный кадровый военный. Вот только одно но, ты же, сука, им всю правду рассказал, и о здании, и о месте дислокации основного отряда». После сказанного бухгалтер направил револьвер на командира и зачитал приговор. «По закону военного времени за предательство Родины и своих товарищей я приговариваю тебя к высшей мере наказания». Ангел Анна, стоя рядом, крикнула: «Он же сейчас убьет его!» и попыталась зажать боек на револьвере. Бухгалтер нажал на курок, но пистолет дал осечку. Учитель убрал руку Анны с револьвера и тихо сказал: «Ты должна была защитить этих людей от врагов, но не от друг друга». Анна, всхлипывая, прошептала: «Но он же его убьет!» Учитель пожал плечами: «Значит, так тому и быть». Тем временем бухгалтер посмотрел на барабан, в котором осталось еще два патрона и который дал осечку. вторично взвел курок и направил его в сторону предателя. Тот громко закричал и побежал в сторону леса. Бухгалтер выстрелил и попал убегающему точно в затылок. Павел, который в это время лежал на коленях бухгалтера, усмехнулся и тихо прохрипел: «Я вот все думаю, бухгалтер, зачем тебе очки?» Бухгалтер отвел лицо и серьезно проговорил: «У меня дальнозоркость, я очки одеваю только когда читаю или самокрутку скручиваю, а на дальнее расстояние я вижу лучше Ворошилова». Павел, еле шевеля обсохшими губами, произнес: «Заметно». Ангел Анна подошла ближе к трупу предателя и, закрыв лицо руками, тихо заплакала. Учитель подошел ближе, положил руку ей на плечо и произнес: «Твой экзамен еще не окончен». Ладони Анны медленно сползли с лица, и она тихо проговорила: «Не быть мне ангелом-хранителем, не смогла я сберечь людскую жизнь». Учитель печально посмотрел на ученика и начал свой рассказ. «Очень давно я работал извозчиком на тройке лошадей в большом городе. И вот однажды, холодным январским днем, мои лошади словно взбесились и понесли повозку на толпу людей. Я, чтобы спасти людские жизни, прыгнул на среднюю лошадь и направил ее на мостовую. Кони, перескочив через каменную преграду, упали в обледенелую реку. Повозка пробила лед, и я утонул в холодной воде. Те люди, от которых я отвел повозку, стояли в очереди за билетами в кинотеатр. Хозяин кинотеатра, дабы успокоить людей и скрыть, что вход в кинотеатр расположен на опасном месте, объявил, что какой-то сумасшедший извозчик решил покончить жизнь самоубийством и направил повозку к реке. Так что в книге жизни я считаюсь как самоубийца, и похоронили меня не на общем кладбище, а там, где хоронят грешников. Но небеса вынесли иное решение и вознесли меня в ангелы-хранители». Она, всхлипывая, ответила: «Почему вы решили рассказать мне это только сейчас?» Учитель положил руку на плечо ученицы и тихо ответил: «Потому что у небесного суда есть собственный свод законов, уйти от которого не удастся никому». Тем временем бухгалтер, отрывая лоскуты от нательной рубахи, перебинтовал ранение Павла и, взвалив его на плечо, поспешил вглубь леса. «Уходить надо, Пашка, пока на нас облаву не объявили. Выйдем к реке и по броду уйдем». Павел, сжав зубы, ответил: «Погоди, старый, я сам пойду, а ты рюкзак и винтовку прихвати, в рюкзаке взрывчатка». Бухгалтер суетливо схватил рюкзак, подобрал винтовку и вытащил карту из-за пояса главного полицая со словами: «Ты прав, Пашка, и карту надо не забыть, где эта сука указала наши координаты. Ты глянь, Паша, полицаи не на шутку воевать собрались, у каждого на поясе граната». Павел, кряхтя, захромал вглубь леса и, не оборачиваясь, прохрипел: «Бери все, что нужно, и уходим». Бухгалтер, вытаскивая за пояса трупов гранаты и патроны, тихо прошептал: «Боеприпасы в нашем деле вещь нужная. Без них в нашем деле дебет с кредитом не свести». После сбора всего необходимого бухгалтер догнал Павла и, поправив винтовку, уверенно зашагал рядом. Павел тихо произнес: «Бухгалтер, как думаешь, почему полицаи нас в деревню не отвели и там не допросили?» Бухгалтер со знанием дела ответил: «Думаю, этот, которого я первого пристрелил, у них что-то вроде старост, потому и решил все узнать на месте и нас порешить». Павел неуверенно спросил: «А зачем?» Бухгалтер продолжил: «Чтобы все обставить так, будто они приняли бой в неравной схватке с десятком, а то и сотней партизан, вышли победителями, взяли языка, выведали всю информацию и убили его при попытке побега». Павел тихо переспросил: «Зачем же все так усложнять?» Бухгалтер усмехнулся: Ха-ха, известно зачем. Затем, чтобы денег побольше у немца попросить. Они же на довольствие стоят, им за каждый бой премии полагается, а за ценную информацию и того больше. Ангел Анна всю дорогу пыталась поддержать раненого Павла, подставляя ему свое плечо и залечивая его кровавые раны. Пройдя несколько километров, Павел облокотился о дерево и тихо спросил. «Слушай, бухгалтер, а я ведь даже имени твоего не знаю». Бухгалтер протянул руку Павлу, улыбнулся и проговорил. «Ха-ха-ха, Михаил Максимович Боголюбов». Павел усмехнулся. «Ну ты, дядь, прям как архангел». Бухгалтер отмахнулся. «Ха, а ты что же, веришь во всю эту чепуху?» Павел тихо произнес. «Не верил до сегодняшнего дня». «Ах, ты об этом? Да не, чистое везение. Видимо, кто-то из полицаев в суматохе наган обронил. А я не будь дураком, возьми и подними». Павел многозначительно посмотрел на бухгалтера. «Нет, я про другое. Я отчетливо видел, что полицай целил мне в голову, но какая-то тень в последний момент сдвинула винтовку в сторону, и пуля попала в плечо». Бухгалтер, собираясь в путь, проговорил. «Со страху и не такое привидится. А я вот не верю ни в Бога, ни в черта». Павел, хромая рядом с бухгалтером, задал вопрос. «Идейный, что ли?» «Беспартийный, просто не верю и все. По моему разумению, человек должен полагаться на собственные силы, а религия – это самоуспокоение». Павел выдохнул. «А я всегда молюсь по вечерам». «Ха, Богу, что ли?» Павел сморщил бледное лицо. «Нет, маме своей. Умерла она, когда нас с братишкой из горящей избы спасала». Бухгалтер остановился и, уставившись на Павла, переспросил. «Как же это?» «Ночью на чердаке пожар случился. Летом дело было, видимо, уголек залетел от соседнего костра. Бревна посыпались, мать меня с братишкой только и успела в окошко выкинуть, а сама так и осталась под горящими балками». Бухгалтер трагически посмотрел на юнца и тихо переспросил. «А отец твой где?» «Помер отец от лихорадки сразу после рождения младшего брата. Одно радует, что братишка сейчас в эвакуации. Добрые люди подсобили». «Да, сиротская доля не сахар. А мои все в тылу. Меня в начале июня 41-го откомандировали в эти края из Ашхабада, тут я войну и встретил». Вдалеке послышался лай собак, бухгалтер остановился и прошептал сквозь зубы. «Нашли все-таки сволочи, прибавь шагу, Пашка». Пройдя еще несколько километров, бухгалтер остановился и, протягивая рюкзак Павлу, скомандовал. «Пашка, возьми рюкзак, там взрывчатка, карта и наган с патронами. Я останусь. Ты по реке пойдешь 300 метров и уходи вглубь леса. Дорогу через болото знаешь». Павел, сжав зубы, ответил. «Ты что удумал, старый? Я без тебя никуда не пойду». «Да пойми ты, их там 2-3, не меньше. А винтовка у нас одна. Если мы оба погибнем, то немцы не позднее завтрашнего дня выйдут на наши соединения и уничтожат весь основной отряд, а там женщины и дети. Беги, Глухов, беги! Расскажи об измене и передай майору Громову, что нужно как можно скорее уходить со старого места». Павел, смахнув слезу, кивнул головой, взял рюкзак и, хромая, почти побежал к речке. У самого брода он услышал выстрелы, завязался неравный бой. Громкие крики людей и скулёж собак смешался с автоматными очередями и одиночными выстрелами. Пройдя по броду 200 метров, Пашка услышал сильный взрыв. Слезы покатились по его лицу. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что душевная боль страшнее физической. Сжав зубы, он задрал голову вверх и протяжно провыл. «Мама!» Ангел Анна обняла юнца и, закрыв глаза, тихо прошептала. «Нужно идти, Павел». Павел омыл лицо, встал во весь рост и зашагал по броду. К утру следующего дня Павел, преодолев болото, полз к расположению партизанского отряда, хватая за корневища и отталкиваясь коленями из последних сил, он как в бреду повторял: «Надо дойти, надо дойти, надо предупредить». Ангел Анна, пытаясь помочь подопечному, тянула его за одежду и шептала: «Осталось совсем немного, еще чуть-чуть». Ползком, пересекая враг, Павел скатился с горки и потерял сознание. Она встала на колени рядом с ним и схватилась за голову. Учитель, возвышаясь над ней, тихо сказал: «Отчаяние есть самый страшный грех». Она ударила кулаком по земле, подняла голову и, умоляя, прошептала: «Учитель, прошу вас, подскажите, что мне делать? Я должна спасти этого парня не ради ангельских крыльев, а потому что молодые должны жить». Старец спустился на землю и тихо произнес: «Я не могу тебе помочь, но одно я знаю точно. Если этому парню удастся выжить, то ему суждено будет прожить очень долгую и счастливую жизнь». Она встала с колен, протерла лицо и пошла по направлению к партизанскому лагерю. Пройдя метров 20, она увидела девочку лет 7. Та деловито бродила по лесу и собирала хворост. Она подбежала к девочке и подтолкнула ту в сторону глубокого оврага. Дойдя до пригорка, девочка, заметив в низине тело Павла, всплеснула руками и, не теряя ни секунды, побежала за подмогой. Через полчаса крепкие мужики несли Павла в расположение отряда на носилках. В обед того же дня партизанский отряд, меняя место дислокации, уходил по заросшим дорогам в глубины лесных трущоб. Двое бойцов, бодро шагая впереди обоза, вели диалог. Высокий бравый боец говорил: «Пашка Глухов – геройский парень, оклемался, предупредил об окружении и только потом помер». Второй, тяжело дыша, поддержал товарища: «Похоронить бы его, как полагается». «Похороним с почетом. Вот только новое лежбище найдем, там и похороним». Тело Павла везли на тележке. Ангел Анна сидела рядом с ним и гладила его по волосам. Павел открыл глаза и увидел Анну, тихо прошептал: «Мама, но ведь ты, мам…» Анна закрыла глаза. Память вернулась к ней, и она вдруг вспомнила тот страшный день, когда она, выбрасывая из окна своих малолетних детей, осталась под завалом горящих бревен. Она медленно пригнулась к своему сыну и тихо прошептала: «Живи, сынок, живи». Павел вдруг сильно закашлял и прохрипел: «Не уходи, мам, не уходи». Двое бойцов развернулись, и один вдруг громко крикнул: «Жив, жив, Пашка жив!» Второй подбежал к нему и, обхватив того за плечи, прикрикнул: «Живой, а мы уж думали, ты понял. Санитар сказал, что пульса у тебя нет и сердце не бьется, так и сказал, скончался от потери крови». Второй, снимая бушлат, подложил его под голову Павла и недовольно произнес: «Под трибунал таких санитаров, без суда и следствия! Такого парня чуть не похоронили!» Павел попытался встать и, оглядываясь, спросил: «А где мама?» Боец, укладывая его, тихо проговорил: «Отдыхай, Пашка, тебе сейчас нельзя разговаривать. Скоро прибудем в новое расположение, там тебя отваром быстро на ноги поставим». Ангел Анна осталась стоять на дороге, провожая взглядом уходящий обоз. Учитель медленно подлетел к ней и тихо сказал: «Ну что, Анна, полетели?» Анна посмотрела на учителя и тихо спросила: «Куда?» Учитель улыбнулся: «Как куда? Помогать людям, мы же с тобой хранители!» Она, оглядываясь, попыталась ответить: «Но ведь я…» После чего обернулась назад и увидела огромные белые крылья за спиной. 1986 год, 9 мая. 60-летний седой мужчина в генеральском парадном обмундировании сидел за большим столом. С левой стороны мундира над увесистой ордерской планкой сияла звезда героя. В комнату вбежали дети и закричали: «Поздравляем тебя, дедушка Павел, с Днем Побед!» Мужчина широко улыбнулся и, расставив руки, начал благодарить детей. Следом в комнату вошли пятеро крепких мужчин и начали наперебой говорить: «Поздравляем тебя, отец, с нашим великим праздником!» Седой ветеран деловито кивал головой, пожимая по очереди руки каждому сыну. Последней в комнату вошла миловидная молодая девушка и, протянув букет, тихо сказала: «Поздравляю, отец, с Днем Победы!» Мужчина улыбнулся, крепко обнял дочь и тихо ответил: «Спасибо тебе, Аннушка!» Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.